Глава 29. Звонок Роберта на самом деле разбудил Габи. Парень спал сном младенца. Видел что-то приятное в этом сне, обнимая подушку старшего лейтенанта. Он давно отвык слышать звонок собственного телефона. И когда тот прозвучал в полной тишине пустой квартиры, призрачный подпрыгнул не на своей кровати. «Я понял. Привезу». После этого обещания он завершил звонок и попытался нырнуть обратно в тот сон. Но потерпел фиаско. Провалявшись на постели еще с полчаса, отправился в душ. Эти два дня и у Грасса выдались далеко не легкими. К тому же он потерял временное место жительства. Так что теперь очутиться в нормальном доме со всеми удобствами оказалось не только удачей, но и почти счастьем для него. После приятного омовения в чужой ванной Габи натянул на голое тело лишь свои рваные джинсы и направился на кухню. Его желудок уже давно поедал сам себя, и пора было его накормить еще чем-нибудь. Желательно нормальной едой. Открыв холодильник, Руфер присвистнул. Такого многообразия он не видел очень давно. Холодный борщ в кастрюльке, по пластиковым коробочкам разложена остальная еда. Он нашел блины, нашел котлеты, ножку жареной курицы, ледяное пюре и даже зеленый салат. Парень достал все, поснимал крышки, нашел вилку и уселся на табуретке с намерением съесть отсюда как минимум все. «Приятного аппетита, Габи», – произнес он вслух на манер своей давно покойной любимой бабушки. Вилка плавно вошла в холодное пюре. Котлету он взял другой рукой и откусил от нее приличный кусок. Следующие четверть часа Габриэль Грасса, он же неуловимый призрачный Руфер, исчез для этого мира. Парень остановился только тогда, когда его плоский живот заметно округлился. Не зная, чем заняться, Габи убрал за собой и отправился на прогулку по квартире старшего лейтенанта. Сейчас здесь никого не было, но ему все равно стало как-то не по себе. Везде на стенах были его фотографии. В коридоре несколько плакатов в полный рост. Он позволил себе одним глазом заглянуть в комнату Ванессы. В первый раз он не заметил этого, в суматохе не обратил внимания, но в этой комнате его изображение было даже на подушках. В комнате Эдика тоже нашлось несколько его плакатов и даже кружка на столе, плюс календарик. Именно за разглядыванием этого календарика его застал звук хлопнувшей входной двери. Грассо услышал шуршание пакета и смело направился в коридор. Серые глаза горностая встретили его молчаливым приветствием. Старший лейтенант остановился и как будто не смел войти в собственную квартиру. По этой причине Габи принял решение начать разговор первым. Легкой походкой, ступая босыми ногами почти женского размера по паркету, призрачный Руфер прямо на ходу сообщил. «А я и не знал, что тебе так не повезло со мной». Габи лучился весельем, представляя раздражение старшего лейтенанта, нарастающее по мере того, как его собственный дом заполнялся фанатскими изображениями того, кого он должен был поймать и арестовать. «Я про плакаты», – пояснил Руфер тому, кто угрюмо смотрел на него из-под лобья. «Не знаю, что бы я сделал с собой на твоем месте». Габи уже совсем близко подошел к полицейскому, и тот протянул ему пакет, который держал все это время в руке. Медовые глаза засияли, не поверив в то, что увидели. «Ты действительно их нашел? Я же с просонья наболтал что-то. Совсем не помню, а ты?» «Ты сказал, я привез». Габриэль, не услышав этот короткий ответ, прижал пакет к груди на манер маленького ребенка, получившего долгожданный подарок. «Спасибо». Роберт даже отступил назад. Он никак не ожидал такой честной реакции и вспышку такого огромного счастья, мгновение назад мелькнувшего в медовых глазах. «Пожалуйста». Грасса разорвал пакет, выловил одну конфету, немедленно ее развернул и засунул шоколадный батончик в рот. Роберту почудилось, что он услышал мурлыканье. «Ой!» – спохватился народный герой. «Хочешь?» – протянул ему пакет. «Нет. Нет, это все тебе». Прожевав, Габи развернулся на носках и направился в кухню, на ходу весело бросил. «Раз ты сегодня такой добрый, то мне тоже есть чем тебя обрадовать». Старший лейтенант нашел Руфера, сидящим на широком подоконнике у себя на кухне. Свесив ноги, тот поедал одну конфету за другой, лопал почти как семечки. «Тебе тоже не мешало бы поесть. Твоя чудесная сестра оставила много еды. Очень вкусной. Я, правда, уже многое подчистил, но ты же разрешил?» Полицейский как бы сильно не притягивало его к тому, кто по пояс голым и с распущенными шелковыми волосами восседал сейчас на его подоконнике, все же предпочел сесть недалеко от входа. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он, сплоховав и пропустив через свой собственный контроль несколько запретных хриплых нот в голосе. Он отвел взгляд, чтобы не пугать Габриэля жаром, поглотившим его ледяные серые глаза. «Я? Ты про шов или...» Габриэль, казалось, не заметил всех этих титанических усилий молодого мужчины, сидевшего напротив. «Про все». «Ну, я бы сказал, что уже гораздо лучше. Особенно после конфет. Но ты не даешь мне сказать, товарищ начальник». «Черт, да сколько еще ты собираешься меня так называть?» Выпалив это, Роберт вскочил на ноги, рывком стянул через голову майку и направился прямо к Габриэлю. Буквально в полуметре до желанной цели его остановила голая пятка, упершаяся в голую грудь полицейского. Призрачный не отвлекался от конфет ни на мгновение. Удерживая таким нехитрым способом на безопасном расстоянии от себя горностая, тот сообщил: «Эй, сперва ты дослушаешь, и я доем конфеты». «Да говори уже!» С угрозой в голосе прорычал старший лейтенант. «Так вот, Роберт». Грассо быстро поднял медовые глаза на полицейского, убедился в том, что страж порядка его внимательно слушает, вернулся к поеданию конфет и повествованию. «Я эти двое суток тоже не бездельничал. Мне, конечно, не удалось найти того хорька». «Какого хорька?» «Сталкера. Ну, того, поддельного меня, с поддельной косой. Ладно, не суть». «Не в этом суть, Роберт. За эти несколько суток я нашел несколько интересных людей. Дело в том, что я вломился...» «Отмотали обратно. Ты этого не слышал. Я как-то гулял мимо бывшего НИИ «Волна». И вдруг прямо с неба на меня упало несколько папок из их архива. Я очень внимательно с ними ознакомился. Хотел, не скрою, отдать им обратно бумаги, но пока нес... Споткнулся, документы рассыпались, а я случайно, прямо вот этим самым носом, упал в некоторые из них». «И?» «И я нашел нескольких людей, и даже более того, мне удалось с ними поговорить. Эти люди готовы рассказать в суде о том, чем на самом деле занимается сегодняшняя ООО «Волна». Наш разговор я заснял на видео. Вот». В подтверждении своих слов Габриэль достал из кармана джинсов телефон и переслал два файла на номер старшего лейтенанта. «Посмотри. Среди них бывший водитель Исаева, который трудился на него в середине 90-х, и бухгалтер. Очень добрые люди. Прямо на камеру рассказали, как работали, как потеряли работу, подробно, в деталях описывают, как они это называли, аппараты страха». «Почему они поделились этим именно с тобой?» Габриэль вскинул подбородок и шутливо подмигнул горностаю. «Стоит признать, хоть один раз в жизни моя ненастоящая слава сыграла мне на руку. Они очень, очень сильно обижены, что остались без работы. Многое потеряли и давно слышали обо мне. Вот, теперь у тебя есть доказательства, товарищ начальник». Габи демонстративно хлопнул опустевшим пакетом, но не убрал пятку с обнаженной груди горностая. Эту пятку Роберт отодвинул сам. «Только без глупостей, Роберт», – несвойственно строго заявил Руфер прямо в губы полицейского, готовый уже накрыть его рот поцелуем. «Никаких глупостей», – подтвердил молодой мужчина. «Ты можешь доверять мне». Горностая снова остановили. Указательный палец Грасса, который лег на губы старшего лейтенанта. «Скажи, ты так переживаешь за меня, а сам уже которые сутки ходишь с разорванными в кровь ногами? Как же ты себя чувствуешь, Роберт?» Пересохшие от жажды мужские губы полицейского дрогнули в грустной полуулыбке. Он взял руку Габи и заставил того положить ее к себе на грудь. «Здесь сейчас все хорошо. Это главное». Горностай придвинулся ближе к Габриэлю, встал как раз между тощих ног того и обнял ладонью голову Руфера. Пока его язык нежно блуждал по рту призрачного, Роберт пальцами другой руки коснулся пояса на джинсах парня, расстегнул верхнюю пуговицу и потянул машинку от молнии вниз. Габриэль выпустил облако горячего воздуха из своих легких, позволив руке полицейского приласкать его окрепшее возбуждение. Габи не остался в долгу, и его пальцы приласкали полицейского поверх брюк. От избытка чувств Роберт слегка одними губами прикусил кожу на ключице призрачного, вслед за тем провел по тому месту горячим языком. «Ах!» – застонал Габи в руках старшего лейтенанта. Его голова откинулась назад, затылок коснулся тонкого стекла на окне, в то время как горностай поддался ласкам его пальцев и совершил несколько сдержанных толчков навстречу его руке. «Подожди!» Грассо, еле дыша, оттолкнул Роберта, коснувшись и надавив указательным пальцем на кожу возле пупка. Получив требуемую паузу, Руфер спрыгнул с подоконника, взял полицейского за руку и повел за собой. Роберт безропотно последовал за народным героем. Габриэль привел его в спальню. Он подвел полицейского к кровати, заставил развернуться к ней спиной и снова ткнул указательным пальцем в живот. Словно хотел проверить, насколько легко горностай ему подчинится. Роберт подчинился, опустился на постель. «Нет», – покачал головой Габи. «Ложись». Команда была выполнена. Не отрываясь от старшего лейтенанта, прожигавшего его тощее тело полыхающим взглядом, Габи скинул джинсы и, оставшись без одежды, ловко оседлал каменный торс горностая. Длинные волосы призрачного рассыпались по его спине и красивым водопадом легли на плечо Роберта. «Таким покорным ты мне тоже нравишься». Самодовольно ухмыльнулся Грасса, с наслаждением разглядывая лицо старшего лейтенанта. «Хотя... это довольно скучно. Не думаешь, товарищ начальник?» «Не провоцируй меня». Роберт поправил локон волос Габи, упавший только что на его холодное лицо, и вдруг добавил: «Габи». Руфер еще только открыл свой розовый ротик, чтобы ответить что-то достаточно ехидное, и опоздал. Полицейский, бывший достаточно виртуозным в боевых искусствах, неуловимым движением поменялся с Руфером местами. Только теперь призрачный стоял на его кровати, упираясь в матрас коленями, а горностай налег на его жилистое тело сзади. «Эй, товарищ начальник, что ты задумал?» Грасса попытался вырваться или легнуть ногой нападавшего. «Провоцируешь меня?» Прошептал в его голую спину горностай и, поцеловав, лизнул того между лопаток. «Не хочешь нападений? Называй меня по имени». «Я буду называть тебя, как захочу», – прорычал Габриэль, выгнув спину в крепких объятиях горностая. «Пошел ты, товарищ начальник». Последнее он сказал сквозь блаженную улыбку, почувствовав, как скользнула по его оголенным ягодицам рука полицейского, как он расстегнул молнию на своих брюках и как через мгновение в ложбинку между его ягодиц легло внушительное мужское возбуждение. Роберт прижался к Габриэлю и приласкал эрекцию своего кумира. Делал это со всем вниманием, но, почувствовав сильно увеличившееся напряжение в своей ладони, поднес пальцы к розовым губкам Руфера и велел: «Оближи их». Габи ответил, раскрыв лепестки губ, и принял в рот все четыре пальца, хорошенько поводил по ним языком и вдоволь смазал слюной. Горностай конвульсивно толкнул Руфера в районе ягодицы, выдавил из себя хриплое: «Черт, что ты делаешь?» Его дыхание проникло прямо под кожу на спине Грасса. От этих слов тела обоих парней заполыхали. Драгоценной влагой на своих пальцах Роберт смазал свою эрекцию, а не призрачного, как изначально планировал. Головка его возбуждения уткнулась в уже изнывавшую от недостатка внимания влажную дырочку, спрятавшуюся между ягодиц Габриэля. «Я буду аккуратен», – опять прохрипел Роберт, подтянув за плоский живот к себе Руфера. «Но не могу больше ждать». Короткими, приятными толчками, разливавшимися бархатным наслаждением по мышцам Руфера, Роберт вошел в Габриэля. Как только горностай проник в призрачного на всю длину, последнего с новой силой выгнуло в его руках. «Я тоже хочу», – простонал Грасса. Полицейский поднес пальцы к своему рту и на сей раз смочил их сам. Эта влага досталась уже разрывавшейся эрекции Руфера. Горностай потихоньку наносил толчок за толчком, постепенно с нарастанием возбуждения Габриэля увеличивая темп. Но как бы ни сдерживался, Роберт взорвался раньше. Его рука, ласкавшая Руфера, обмякла, а по внутренней стороне тощих ног призрачного потекла белая сладкая жидкость, вышедшая из края разработанной его возбуждением дырочки между ягодиц Габи. Полицейский припал губами к спине своего кумира. Его дыхание было настолько тяжелым и горячим, что имело все шансы прожечь в этой спине настоящую дыру. Грасса пошевелился с намерением выползти из-под старшего лейтенанта, но тот ухватил неудавшегося беглеца за ногу и заставил его перевернуться на спину. «Не все», – прошептал горностай, просунув ладони под еще не остывшие от его внимания ягодицы Руфера. Язык молодого мужчины чувственно накрыл головку пульсировавшей эрекции Грасса, подарив ей то наслаждение, которого она требовала. Габи выгнулся на кровати и закинул ноги на плечи полицейского, скрестил их за его затылком, притягивая старшего лейтенанта к себе. Держась ногами за голову горностая, Грасса приподнимался в его ладонях, нанося толчки прямо в рот полицейского, пустившего на всю длину возбуждение призрачного в себя. Толчки и движения участились, Роберт ласкал губами и языком напряженную и готовую в любой момент взорваться плоть Руфера, пока не довел его до феерического извержения. Взорвавшись, ягодицы еще несколько секунд конвульсивно дергались в ладонях полицейского, выпуская из маленькой щелочки на головке пениса новые и новые потоки белой мужской жидкости. Через несколько мгновений Роберт отпустил Габриэля, подарив тому абсолютно сухой поцелуй, который пришелся на самую высокую точку на правом бедре призрачного. Даже сквозь снегу, в которую погрузился с головой, Грасса вдруг осознал, что и в его паху совсем сухо. Все его наслаждение до последней капли бессовестно забрал себе тот, кто в этот момент продолжал осыпать его тело горячими, чувственными поцелуями.